Глава 24. Да куда мне, убогому? Это вы в зоне все такие крутые, такие все и всюду понимающие. А не кажется ли тебе, уважаемый кривошип, что ты в бирюльке с гусарами играешь? Не думал ты никогда, что зона твоя — говно, что это только собрание твоих собственных комплексов и твоих собственных детских страхов? Не думал ты, что на расстоянии 10 метров от зоны о ней уже никто не помнит? Вадим вдруг взбеленился не на шутку. Ты понимаешь хоть, что все, что вокруг нас, это геморрой планеты, в котором ковыряться позорно? Сюда только фекальные массы мира сливаются, а ты, славный сталкер, роешься в них и ищешь что-то в надежде, что кто-то проглотил бриллиант. Ройся 100 лет в дерьме, и ты найдешь кахинор. А за 200 ты найдешь печатающую машинку, которая за тебя напишет венок сонетов. Венок сонетов я и сам напишу, — неожиданно возразил Шип. Говно твои стихи, — не останавливался Вадим. А ты читал? — не на шутку обиделся Шип. Не провоцируй меня на цитату. В голосе Вадима послышалась усталость. Давай искать данные. Много вас тут сообщающих, что в зоне надо разбираться и прожить в ней 100 лет. А копнешь глубже, выясняется, что мнение свое высказал сопляк, который дальше бара не выходил. Впрочем, к тебе это не имеет отношения, хоть ты, конечно, и фрукт. Я обиделся, — сообщил Юрий. Тут только ба имеет право обижаться. Его все ругают, а никто не видел. Это обидно. Да иди ты, — грубо ответил сталкер. Вот я и иду. Искать транспортные средства для того, чтобы свалить с этих копий царя Соломона. Следуй за мной. Константа связи. Вставай, товарищ, хватит валяться. Утро красит нежным цветом. Задорный девичий голос выхватил Малахова из глубокого забытья. Андрей открыл глаза. Повертев головой по сторонам, он понял, что лежит на железной койке в длинном помещении, похожем на казарму. И только после этого до него дошло, что казарма — часть галереи станции. Почему-то вместо отдельных кают кровати экипажа размещались в ряд вдоль стенок коридора станции. — Чего головой мотаешь? — строго спросил Протасовицкий. — Подъем уже был. Малахов пулей выскочил из-под одеяла. — О-о! «Действует приказ командира», — весело сказала Катя. Она стояла возле койки Андрея, облаченная в спортивный костюм. «Прошу прощения, господин», — начал оправдываться Малахов. «Господ, мы еще в 2020 году последних прогнали. Чего это ты вдруг?» — недовольно пробурчал командир. «Шутки у тебя неумные, товарищ Андрей». И только сейчас Малахов рассмотрел Протасовицкого. Хотя, в общем, командир остался таким, каким он и помнил. Но узкие монголоидные глаза и черные, как смоль, волосы говорили о большой примеси китайской крови. И только потом Малахов сообразил, что стоит перед Катей в одних только черных сатиновых трусах. Он немедленно нашарил на прикроватной табуретке синие трикотажные штаны и такую же майку с длинными рукавами. «Экипаж, к утренней зарядке, стройся!» — скомандовал Протасовицкий. Степанов, Переверзев и Катя выстроились квадратом, толкнув Андрея в левый его угол. Было понятно, что у каждого есть свое место. Пошли команды, какие обычно подают при гимнастических упражнениях — ноги шире к плеч, руки в стороны и тому подобное. Для Малахова, привыкшего к тренажерам, это было несколько странно, но постепенно он вошел в ритм. После разминки командир приказал пробежать 2 круга по галерее, что было совсем непривычно, ведь раньше за медотсеком размещалась специальная электрическая беговая дорожка. Понимая, что удивиться придется еще не раз, Андрей вместе с остальными побежал по кругу. Утренняя зарядка окончилась приказом всем явиться после туалета и завтрака на мостик для утреннего развода. Что такое развод, Малахов не знал. Завтрак проходил в общем помещении и состоял из куска хлеба, кусочка сливочного эрзац масла и 2 кусочков сахара для чая. Судя по цвету и рыбному запаху, чай тоже был не настоящий. Хорошо, что благодаря нашей самой гуманной, самой справедливой системе, даже здесь, вдали от родины, у нас всегда накрыт стол и есть уверенность в завтрашнем дне. В конце трапезы неожиданно заявил Степанов. Пилот, одетый в белоснежную, тщательно отутюженную форму, с мужественным ежиком волос, выглядел так, будто сошел со старинного плаката. Он строго осмотрел остальных, видимо, желая убедиться, что его слова приняты с должным энтузиазмом. «Конечно, хорошо!» — в ответ закивали Катя и штурман. «А ты, Малахов, что, не согласен?» — строго спросил Степанов. «Согласен, согласен. Какие могут быть сомнения? Просто у меня рот был занят, и я не хотел на такие светлые слова отвечать невнятно». Нашелся Андрей, понимая, что эту странную игру надо поддерживать. «То-то!» — буркнул пилот. Утренний развод заключался в нескольких пунктах. Сначала командир, дождавшись, когда все выстроятся перед ним короткой шеренгой, прочел краткую лекцию о политической ситуации момента. Он так и сказал. А теперь о политической ситуации момента. По его словам, как передали из ЦУПа, сегодня на Земле прошли массовые демонстрации в поддержку линии партии мира по сохранению личных расходов граждан. Огласил также телеграмму приветствия от правительства и совета старейшин экипажу, мужественно продолжающему бороздить просторы космоса. А теперь, товарищи, я предлагаю посвятить первые 3 часа рабочего времени изучению трудов лидера мировой партии товарища Липского. Конспекты предъявите на вечерней поверке. Командир оглядел строй и добавил. Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи! Тут Константин Петрович подошел к своему компьютеру и нажал клавишу. Из динамиков интеркома послышались бравурные звуки, и команда запела какую-то песню, став по стойке смирно. Малахов понял, что выделяться не стоит, и последовал за остальными. Единственное, что он не знал слов гимна, а это определенно был гимн, и для вида старательно открывал рот. Хорошо, что динамики были включены на полную громкость, и его неучастие в пении не было заметно. «А какой смысл конспектировать?» Полушепотом спросил Андрей у Кати, когда все расселись на свои рабочие места. «Ведь это просто механическая работа. Ты, Малахов, всегда отличался политической безграмотностью», строго заметила Катя. «Во-первых, конспектируя политический материал, ты выражаешь таким образом свое отношение к гениальным работам, выбирай то, что наиболее тебя впечатлило и что, по-твоему, наиболее важно в данной работе. Во-вторых, представь себе, враги каким-то образом узнают, что на станции «Форпост» человечество в нашем лице не занимается политической подготовкой. Что тогда будет?» «А как враги узнают?» — осторожно спросил Андрей, даже не пытаясь выяснить, кто эти враги. «Если наша колыбель, Земля, нашла способ отправить нас сюда, в неведомые дали, то что мешает врагам сделать то же самое?» — удивленно ответила девушка. «А разве враги могут достичь таких же вершин в познании Вселенной, как и мы?» Андрей включился в эту безумную игру словами. «Нет, никогда они нас не смогут ни догнать, ни перегнать», — громко заявила Катя, гордо окинув взглядом остальной экипаж, склонивший головы над конспектами. Но коварству врага нет предела. «Украдут?» — Андрей с трудом сдерживался, чтобы не смеяться. «Малахов, ты своим поведением ставишь себя на грань благонадежности. У тебя есть сомнения в линии партии? Откуда это у тебя? Ты же всегда был самым благоразумным из нашего экипажа. Что с тобой?» «Со мной все в порядке. Я просто хочу укрепить веру в разумное будущее и производственную дисциплину». Специально задавая самому себе провокационные вопросы, Малахов про себя ужаснулся той чуши, которую он произнес. «А получив правильный ответ от соратников, я становлюсь еще более подкованным. Вот теперь я вижу тебя таким, каким ты и должен быть, товарищ!» Катя встала и протянула ладонь Андрею. Когда он ответил тем же, Катя энергично пожала ему руку. «Ты меня, конечно, напугал. Я даже подумала, не перевести ли тебя во вторую очередь. Но нет. Первый мой ребенок будет наш, а Борис пусть подождет». «Это правильно». Малахов ужаснулся словам девушки, но перечить не стал. С тех пор, как партия стала регулировать наши половые отношения, когда стало понятно, что надо расширять генное разнообразие, жизнь стала веселее, — горячо заговорила девушка. Вот товарищ Липский что писал в своей работе. «Как нам реорганизовать постель? Помнишь?» «Конечно, помню», — с повышенным энтузиазмом соврал Андрей. «Конечно, кто этого не помнит? Только освободив планету от пут капиталистической семьи и сетей ячеек общества, только передав воспитание подрастающего поколения обществу, мы сможем построить светлое общество свободных граждан. Какая гениальная идея! Ведь как было раньше? Конечно, это относится к закрытой информации, но мы-то с допуском, и я думаю, можем говорить об этом в присутствии лиц с допуском». Катя бросила взгляд на Переверзева и Степанова, которые тщательно делали вид, что не подслушивают. «Ты, конечно, знаешь, о чем я. Меня всегда ужасало, люди жили не коллективом, а в отдельных помещениях. У каждого была своя, отдельная от общества, зона обитания. Во-первых, это же безумные расходы на гражданское строительство. А во-вторых, ведь так, изолируясь от сотоварищей, можно договориться до оппортунизма или еще хуже – до антиреволюционных мыслей. «Да, вообще, это позор какой-то», — согласился Малахов. «Они же ведь могли там неконтролированно производить потомство». «Именно. Это отвратительно. Без медицинского контроля, без помощи консультантов. Это же возврат назад, в проклятое прошлое», — раздался голос Бориса. «Но даже если моя очередь вторая, я горжусь, что выбор комиссии...» «Пал на нас с тобой, товарищ. С другой стороны, быть вторым у соратницы — это гарантия хорошей производительности тебя, Катя, как матери. Не всем выпадает честь иметь ребенка от матери, сертифицированной». Андрею этот разговор был неприятен до тошноты. Но Борис и Катя были совершенно серьезны и спокойно обсуждали вопросы контролируемого размножения, как будто речь шла о сборке автомобиля. «Так, бортинженер Малахов конспектирование работы закончил», — не выдержал Андрей, встал и вышел вон. Он собрался выйти в свою каюту и только в коридоре вспомнил — нет каюты, только казарма. Добравшись до своей койки, он завалился на нее, чтобы хоть немного побыть одному, попытаться собраться с мыслями. Но как только его голова коснулась тощей подушки, взвыла сирена. От неожиданности Андрей пружиной подскочил с койки, и одновременно с этим в казарму вбежала вся команда. Сзади, тяжело дыша, более молодых космонавтов догонял Протасовицкий. «Ты что?» — заорал командир. «Позволил нарушить распорядок дня? Почему ты лег на койку в то время, когда твои товарищи бодрствуют?» «Я?» — Андрей совсем растерялся. «Я попытался обдумать главные тезисы после работы над трудами товарища Липского». «Твои оговорки сильно смахивают на предательство», — угрюмо произнес Протасовицкий. «Давно у нас не было общественного собрания членов экипажа. Пора с тобой, товарищ Малахов, разобраться, пропесочить и вывести на правильный путь». «Лучше вы меня в зону отправьте», — не выдержал Андрей этого бреда. «Там и то меньше меня доставали». Возникла гнетущая тишина. Малахов понял, что таких слов от него никто не ожидал, и сказал он что-то очень неприличное и запретное. «Я вас, гражданин Малахов, попросил бы бредни буржуазных пропагандистов не повторять», — побледнев прошипел Протасовицкий. «Что значит «в зону»? Ты что, хочешь сказать, что на территории нашей планеты, нашей всепланетной республики, есть какие-то зоны? Давай, излагай, тут все свои. Если хочешь клеветать, так делай это открыто, чтобы твои товарищи смогли тебе достойно возразить». «Я считаю, что настало время», — раздался звонкий голос Кати, «отказаться от кандидатуры гражданина Малахова как первого родителя моего ребенка. Я считаю и надеюсь, товарищи меня поддержат, что в такой сложный период нельзя идти на поводу тех, кто пытается чернить нашу действительность. Присоединяюсь к мнению предыдущего оратора», — радостно поддержал Катю Борис. «Вы, товарищи, считаете, что все настолько плохо?» — с выражением глубокого сожаления на лице переспросил командир. «В такой ситуации у нас один путь — товарищеский суд». «Ага, судите!» — Малахова понесло. «Тоже мне судьи. Зоны у них нет. А откуда у вас подпространственный движитель? Как вы кротовую нору преодолели?» «А я сам эту зону в детстве прошел. Так что мне, вычеркнуть эти воспоминания?» «Мы используем достижения наших ученых и инженеров. А как они достигают таких вершин, не каждому дано знать. Допуск нужен. И не третий, как у тебя. А если ты знаешь что-то и болтаешь при этом, ты и есть первый вредитель». «Подождите», — Андрей недоумевал. «Как же так? Ведь зона...» «Молчать!» — рявкнул Протасовицкий. «Сказали нет, значит нет. На гауптвахту его. Потом разберемся». Штурман и пилот словно репетировали много раз, быстро встали по обе стороны от Малахова, готовые к любому его сопротивлению. «У нас и гауптвахта есть», — Андрей присвистнул. «А есть расстрелочная». «Тебе, предатель и волюнтарист, всегда найдем», — неожиданно зло заявила Катя. «Идем от этого позора, Борис. Законспектируем тезис шестой конференции». Андрей с Протасовицким остались в казарме наедине, и командир, устало опустившись на смятую койку Малахова, спросил. «Вот зачем ты выпендриваешься? Зачем ты сегодня все свое будущее испортил? Согласно директивам, я тебя должен немедленно поставить к стенке. Правда, с другой стороны, я не имею права этого делать без постановления собрания экипажа. А так как ты тоже член экипажа, то результаты тайного голосования будут разными. И уже неизвестно, чем это для меня закончится на земле. Зачем ты это все устроил? Я не пойму, что тобой движет и какие цели ты преследуешь». «Ничего я не преследую», — ответил Малахов, уставший от идиотской дискуссии. «Это же нормально, чтобы все знали правду». «Идиот! Ты думаешь, что никто не знает правды? Все знают все, но нельзя показывать, что ты знаешь то, что не положено знать никому. Каждому члену общества положены свои знания. В реальности каждый член общества афиширует только то, что ему положено знать. Остальное нельзя ни разглашать, ни строить на этом свои рассуждения. Неужели тебе на курсах по политподготовке лиц с высшими допусками не объясняли? Как ты только в экипаж попал? Уже не так зло, а даже с некоторым сочувствием, сказал Протасовицкий. А потому что мой отец нашел в зоне эту пирамидку, которая нас сюда перенесла через кротовую нору, потому что только я смог разгадать, как она работает. И тут уже нельзя обойти молчанием ни зону, ни артефакты, ни нашествие мутантов на Землю. И как можно объяснить, что наша станция переместилась на 3 световых года от Земли? Слушай, ты все-таки пойдешь под расстрельную статью. За ересь, которую ты несешь. «Какая пирамидка? Какая нахрен кротовая нора? Ты в своем уме? Какой отец в нашем справедливейшем обществе, где родитель имеет право только дать жизнь, а дальше обо всем заботится наше государство, самое справедливое во Вселенной?» Командир был крайне возмущен. «Суд! Немедленный суд!» Андрею показалось, что командир сейчас говорит в основном на камеры мониторинга и их микрофоны. «Какие 3 световых года? Ты, видимо, болен. Я понимаю, тренировка происходит в условиях, приближенных к реальным. Насколько это вообще можно, но... Наша тренировочная база находится на самом секретном объекте нашей Родины, и мы первые, кому доверили имитировать полет в дальний космос. Зоны остались в далеком прошлом, когда человечество, заключенное под гнетом капиталистического общества, было вынуждено рабски трудиться в отдаленных от народа местах. О чем ты вообще говоришь? На гауптвахту и тройную дозу успокоительного. У Протасовицкого, видимо, уже совсем кончилось терпение. Немедленно вбежали Степанов с Переверзевым и опять Малахова повели в камеру. Последнее, что он запомнил, это блеснувшую в тусклом потолочном свете иглу шприца, который над ним занесла Катя. Глава 25. Прежде чем вы начнете задавать вопросы и готовить отчет, посмотрите вот этот ролик.

Ваш мир — это мир страха, и страх управляет вами. А ты уверен, что именно страх? И как же люди, которые жертвовали собой на войнах? Неужели ты думаешь, они не боялись? Но страх можно перебороть. Ну вот, перебори свой страх, и, может, что-то произойдет. Если вдруг найдется чувство, которое сильнее страха, но, наверное, нет. Я пока такого среди вас не увидел. Подожди, но есть же золотой шар, тот, который все-таки исполняет желания, который в первоначальной зоне где-то под экскаватором затаился и все-таки существует. Не могут же легенды лгать. Вот когда он выполнит чье-либо желание, и я это увижу, тогда и поговорим, — спокойно ответил голос. Хорошо мечтать о несбыточном, а в реальности сбывается совсем не то и не так, а только то, что сильнее всего тебя волнует. И что, так никто никогда не скажет? Будь оно все проклято, я ведь ничего не могу придумать, кроме этих его слов. Счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженный. Я боюсь, что после этих слов уже обижаться будет некому, ибо страх человека, который это скажет, может быть бесконечен. Только тот, у кого нет подсознательного страха, нет этой жуткой силы, вас раздирающей, сможет добиться от золотой сферы добра. Да и не сфера она вообще, тоже сами все напридумывали. Пока нет никаких способов изменить эту реальность, твой страх держит ее крепче любых цепей. «Мне надо подумать», — тихо и безнадежно произнес Андрей. «Все равно надо возвращаться». Но ответа на эти слова не последовало. Глава 26. Огненный шар, гигантский и непостижимый, висел над землей. Даже привыкшие ко всему москвичи смотрели на него с ужасом. Шар был виден практически из любой точки города. Переливаясь оттенками багрового, он беззвучно вращался вокруг вертикальной оси. Несмотря на то, что размером он был самый большой небоскреб Москва-Сити, он не источал жара, словно пламя было призрачным, как светящийся газ. И свет этого шара, казалось, погружал во тьму весь город, который замер в тревожном ожидании. «Вероника, а папа там?» Андрей взял Веронику за руку, будто ища защиты. «Ведь оно же совсем не жаркое, может, и внутри, как космическая капсула». «Да, Андрюша, конечно», — Вероника улыбнулась, — «твой папа там. Нужно просто время, чтобы уничтожить эту сферу и спасти его». «Да я знаю. Только долго что-то, уже второй месяц. Вот уже и ремонт закончили. С папой мы бы уже переехали». Андрей отвернулся. Он не любил, когда видели его слезы. Но потом тайком вытер глаза и уже почти веселым голосом сказал: «Ладно, пойдем». Мальчик добежал до обломков и поднял с земли пирамидку. Вероника уже увидела ее. Потом Андрей решительно двинулся к сфере. Один из полицейских попытался его остановить, но неведомая сила отбросила громадного мужчину от мальчика, словно это не Андрей отмахнулся от полицейского, а великан оттолкнул пушинку. Не обращая внимания ни на крики, ни на угрозы открыть огонь, он приближался к сфере, двигаясь все быстрее и быстрее. Мгновение, и мальчик исчез в огне. Вероника повернулась и пошла по аллее прочь от этого места, от криков людей, от топота ног, от невидимого и неслышного дыхания холодного огня. Она не видела вокруг ничего и не слышала. Она даже не услышала, как кто-то за спиной закричал: «Всем уйти в укрытие! Сфера растет!» Только в самом конце аллеи она, наконец, остановилась и оглянулась. Коллективное сознательное. Малахов сидел в медотсеке и смотрел в одну и ту же точку на мониторе перед ним, не видя, что там изображено, не ощущая ни времени, ни места. Датчики энцефалографа лежали на столе. Катя их сняла с него. «Андрей, что с тобой? Ты в порядке?» Катин голос вернул его к реальности. Ее рука лежала на плече Малахова, и почему-то именно это казалось для него сейчас самым важным. «Знаешь, Катя, боюсь, что у нас нет шансов. Конечно, надо стартовать, но тот мир, куда мы прилетим...» Андрей посмотрел Кате в глаза, и та ужаснулась боли, которая была в этом взгляде. «Мы там не найдем своих близких. Я не увижу отца. Ты тоже не сможешь встретиться со своими родителями». «Андрей, я и так бы с ними не встретилась. Я давно потеряла их, еще совсем маленькой. Сначала отца, потом и маму», — печально ответила девушка. «Жизнь, к сожалению, устроена так, что каждый из нас вынужден терять своих родителей». «Я ведь в зону пошел, чтобы отца спасти», — Андрей словно говорил не с Катей, а с самим собой. «Он тогда нас всех спас, но столько времени пробыл непонятно где, внутри зоны, в потустороннем мире. Я целых 3 года перед вылетом не видел его. Приезжал. Они там с женой совсем одни, в своем доме живут. Я вот думал, прилечу, приеду к ним надолго». «Андрей, послушай, нельзя изменить течение времени. Мы с тобой будем вместе, может, ребята в себя придут. Как-то обустроиться. Ты, наверное, скажешь, что я дура. Я ведь давно хотела просто так с тобой посидеть, поговорить, чтобы никого не было. Мир не пропал, пока мы вместе. А если и пропадет, лучше быть вместе». «Катя», — у Малахова дрогнуло и заколотилось сердце, «а я просто боялся к тебе подойти. Вот видишь, что-то хорошее все-таки происходит. Может, ради этого и стоило полететь сюда?» «Но он», — Андрей ткнул в иллюминатор пальцем, «говорит, что все вокруг управляется нашим бессознательным страхом. И страх этот побороть невозможно. Все, что здесь произошло, — плод нашего страха. Даже то, что зомби нападали, — это был твой страх. Причем здесь зомби? Я испугалась позже. Да кто он такой? И что он может знать о нас? Что он вообще? Пыль!» «Да, пыль. Та пыль, что вокруг нас, организованная в разум, громадный, но одинокий разум. Он следит за нами, слушает нас, испытывает нас. Ты знаешь, я очень люблю одно стихотворение. Был такой бард, Саша Маслов, он точно написал про нас. Ненадежно гать, круг болота лес, по всему видать, нас морочит бес». Я наизусть его помню. И вот мы прямо в этой мгле, в этом болоте с мороком. И надо его победить, и нет у нас сил. Мы бежим на свет в окошке, а это, оказывается, светится гнилушка на пне. Как убедить пыль? Ведь он же не просто рассказал мне, что происходит на станции, но и вообще отправил в какие-то альтернативные реальности, где нет монстров, но команда наша — набор психов, и командир — негр, потом какой-то фашистский режим, тюрьма. Ну и в конце — морок, извините за выражение, светлого будущего, где всех в счастье волоком за волосы тащат и плакать не дают. А можно я с ним поговорю, как женщина, с пылью? А он захочет? К тому же я не знаю, насколько ты будешь в безопасности. А вдруг? Опять страх? Андрей, я вижу цель, я знаю, чего я не боюсь. Да ладно. Катя решительно водрузила на голову датчики. Андрей увидел то, что Катя наблюдала, глядя на Андрея, бывшего в гостях у пыли. Как застыло лицо и остекленили глаза, как безвольно опустились руки. Но в отличие от того, как это происходило с Малаховым, внешнего вмешательства не потребовалось. Через несколько минут Катя ожила, резко сбросила с головы датчики и спокойно сказала: «Все, летим домой». «Что у вас там произошло?» «Летим домой», — категорично повторила девушка. «Готовь секвенцию». «А экипаж? Как они перенесут скачок? Они же в коме». «Полетели», — повторила Катя. Было в ее словах и вообще во всем ее облике такое, что говорило Андрею: девушку надо слушать. «Идем на капитанский мостик», — Малахов принял решение. «Надеюсь, ребята без сознания перенесут кротовую нору нормально». «Перенесут, перенесут», — убежденно ответила Катя. «Куда они денутся?» «Катя, ты так изменилась?» — изумленно произнес Малахов. «Я беру на себя обязанности командира», — строго сказала девушка. «Твое дело выполнять то, что я тебе прикажу. Я смогу нас вернуть». Глянув на Катю, Андрей понял, что более разумного решения не будет. Он понимал, что Катя знает что-то, что не хочет ему говорить или не может сказать. и Андрею даже не хотелось ее спрашивать, он просто верил ей. «Приготовиться к стартовой секвенции!» Малахов сидел в своем ложементе, в то время как Катя села в командирский. «Андрей, ты сначала пароль дай мне, командирский, мне же запускать систему!» Малахов даже не стал возражать, говорить, что он его не знает. Конечно, он его знал, подглядев за работой командира, и без всяких возражений встал, подошел к Кате и набрал на клавиатуре код. «Вот теперь отправимся домой», — весело сообщила Катя. «Скафандры высшей защиты привести в действие». Защитные полусферы опустились над ложементами. «Поехали», — кратко произнесла девушка. Андрей, включив автоматическую последовательность команд для управления маршевым гамма-лазером, подсознательно ощущал то, что сейчас происходило. Заработали магниты торможения тора. Медленно уходило притяжение, и противная тошнота опять подкатила к горлу. Магнитные ловушки термоядерного реактора сжали пучки плазмы, увеличивая мощность. Вся энергия станции пошла на ондуляторы лазера. Андрею показалось, что он чувствует, как мощные импульсы гамма-квантов ударяют в пирамидку. И еще он поймал себя на том, что дает обратный отсчет самому себе. «Андрей, я люблю тебя!» Голос Кати прорвался сквозь вибрацию и электрические разряды. «Все будет хорошо!» «Три, два, один!» — пробормотал Малахов. Секвенция гамма-лазера заработала. Сначала наступила полная нереальная тишина. «Ну что?» «Конец походу», — нарушил тишину голос пыли. «Я думаю, ваша экспедиция будет успешной в итоге». «Что тебе сказала Катя?» Этот вопрос мучил Андрея даже сейчас, когда станция летела в кротовую нору. «Эй, ты опять ищешь ответы на свои вопросы самым простым методом?» Голос пыли стал язвительным. «А вот пришла ко мне девочка и сказала такое, что ты и постичь пока не можешь. Зачем ей надо было приходить? Ты же и так все знаешь». «Я повторюсь, я же не Бог. Я знаю только то, что могу знать. Но вот оказывается... Ладно, возвращайся домой. Все будет хорошо. Почти как ты хотел. Только не думай, что будет просто». Глава 27. «Я умирал и воскресал. Я был злом и добром. Это все был я. Ладно. Может, и это не самое трудное. Иногда я был самим собой». Вадим замолчал, помрачнев. После короткой паузы он решился. «Иногда я возвращался в свою собственную жизнь, не прожитую еще, а ту, что будет», почти по слогам медленно и твердо произнес Вадим. «Ты понимаешь, что это? Что? Я знаю свое будущее». «Вернее, почти знаю, ведь многого не помню», — совсем упавшим голосом сказал Малахов. «Я думаю, даже если это и реальность, то это вероятностное будущее. Оно может и не случиться». «Что значит, если это и реальность?» С обидой переспросил Вадим. «Нельзя то, что стоит за гранью реальности, нашей привычной реальности, априори считать реальностью. Хорошо, пусть это было». Но оно было только в твоем представлении. Нет никакой гарантии, что так и произойдет на самом деле. Клава пыталась объяснить, но понимала, что Вадим сейчас ее почти не слышит и не воспринимает никаких аргументов. Коллективное и сознательное. Опять тьма поглотила сознание Малахова. Исчезли время, пространство, ощущения и запахи. Даже открытые глаза не видели ничего, хотя обычно мерцание в сетчатке оживляют кромешную тьму. Андрей помнил, как произошел переход с орбиты Земли, но сейчас все пошло немного иначе. Он словно стал наблюдателем странного кино, где не было изображений на экране, а просто он подсматривал что-то, что никогда бы не смог ни увидеть, ни услышать. Вот знакомый дом отца, его кабинет. Вадим Малахов сидит за столом и читает какую-то книгу. Андрей стоит напротив него и, кажется, мог бы дотронуться, если бы ощущал свою материальность. Отец как будто почувствовал, что на него смотрит, оторвал глаза от книги и внимательно посмотрел на сына. Вадим Малахов был намного старше, чем когда они виделись в последний раз. Глубокие морщины сполосовали лицо, особенно у глаз и на лбу. Волосы стали совсем белые и невесомые. «Вероника, иди сюда!» — позвал Вадим жену. Заскрипели деревянные ступеньки, и на второй этаж к нему поднялась Вероника. «Иди сюда!» — отец привлек Веронику к себе. «Сядь рядом!» Вероника тоже посидела, но выглядела еще молодо, хотя глаза выдавали в ней возраст. «Ты знаешь», — дрогнувшим голосом сказал отец, — «я не верю, что они погибли. Мне кажется, что я вижу иногда, как Андрей смотрит на меня через эти световые годы и хочет сказать мне, что надо просто дождаться. Я знаю, и я тоже не верю в это. Они просто летят сейчас через миры. Вадим, он будет жив, пока мы живы, пока мы помним о нем». Вероника обняла мужа и отвернула лицо, чтобы он не увидел ее слезы. «Я всегда мечтал, что его дети, наши внуки, будут играть у нашего дома на лужайке, что никогда ни у Андрея, ни у кого вообще больше не будет необходимости воевать с материализовавшимся злом, не будет проклятия зоны, не будет монстров, не будет самого страшного, что у нас есть сейчас, разлуки, липкого страха ожидания, безызвестности. Я не понимаю, Вероника, почему нам, мне, тебе, Андрею, людям, которые боролись с этим ужасом, достаются такие испытания? Почему это дьявольское зло уничтожает наши города, сеет безумие в души людей? А ведь есть многие, которым это нравится. Они же идут в зону развлекаться, им нравится убивать, и они прекрасно себе живут. Да что ты, Вадим, Вероника взяла себя в руки, какая у них жизнь? Убил, собрал хабар, выпил опять по кругу. И не доживают даже до 40. Не надо им удивляться. Надо просто ждать, когда наш сын вернется. Вероника и отец сидели рядом и смотрели перед собой прямо в глаза Андрею, словно видели его. И казалось, эта пауза, эта тишина, эти встречные взгляды дарили им надежду. Пространство вокруг родителей Андрея стало расплываться в черную пургу, как будто злой туман окутал и поглотил их, и только чернота осталась перед глазами Малахова, растворив его в небытие. «Папа! Папа!» — детский голос вернул Андрея в сознание. Он сидел в удобном плетеном кресле на зеленой лужайке. Перед ним играли дети, две девочки 3 и 4 лет. Почему-то не было сомнения, что им именно 3 и 4 года. Хотя Малахов ощущал, что сидит на лужайке, он словно был разделен невидимой стеной с этими детьми. «Папа, куда ты пропал?» — не успокаивалась старшая девочка. «Мама, а куда пропал папа?» На голос детей прибежала Катя. «Аня, Оля, почему вы шумите? Вы что, не знаете, что папа в командировке? Он скоро вернется». «Ты все время говоришь, что он вернется», — надула губы младшая. «А он не возвращается и не возвращается. Но папа только что был тут». «Как был?» На лице Кати был написан испуг. «Где был?» «А так бывает во сне», — объяснила старшая. «Когда снится, что ты видишь кого-то, а только хочешь проснуться, и его нет. Так бывает с подарками, с тем мишкой плюшевым. Оля, ты же сама знаешь, что таких мишек не бывает. Не может плюшевый мишка быть живым. А папа обязательно вернется. Ты же знаешь, кто он у нас? Наш папа — звездный капитан». Вместе радостно продекламировали девочки. «Правильно!» — Катя обняла обоих дочек. «А звезды от нас далеко, очень далеко». «Даже дальше, чем дедушка и бабушка?» — спросила Аня. «Конечно, дальше. Но ведь звезды мы видим каждую ночь, а дедушку и бабушку редко», — возразила Оля. «Вот мы на следующей неделе поедем к ним, а может, они к нам приедут». «А на звезды только наш папа летает», — закончила младшая. «Правильно!» «А меня дети в садике дразнят, что я врушка. Они говорят, что так не бывает, что папам памятники ставят. Но это же наш папа на площади в центре города стоит». «Да, наш». Катя сжала губы, стараясь не заплакать. «А ты им скажи, пусть не завидуют. У тебя самый лучший папа. И вообще, хочешь, больше в садик не пойдешь». «И я тоже хочу», — запрыгала от счастья младшая. «И больше не пойдете». «Ура!» Девочки побежали по лужайке, давая выход эмоциям. Катя долго смотрела им вслед, А потом, словно зная, что Андрея рядом нет, прошептала: «Я не верю, не верю никому. Вернись». Непроглядная мгла поглотила и этот мир. «На ножи! На ножи!» — орали люди. Над городом плыл черный дым от горящих покрышек. Малахов стоял у парадного старинного особняка, не в силах ни шелохнуться, ни закричать. По улице шла толпа, размахивая знаменами и бейсбольными битами. Самое страшное было то, что в голове толпы бежали дети лет 10-12. От крика и возбуждения их лица были даже не красными, а фиолетовыми. И тут дверь парадного распахнулась, и из дома вышла Катя. Похоже, она не знала, что происходит на улице. Толпа заметила ее, и хищной стаей кинулась к особняку. «Смерть, предательница народа! Смерть отродью Малаховых!» Словно по чьей-то команде заорали подростки, бегущие в авангарде. Катя сделала шаг назад, но кто-то, наверное, сосед, вытолкнул ее в спину наружу и захлопнул дверь. Катю окружила толпа. Откуда-то из глубины передали невесть откуда взявшееся зеркало. «Посмотри на врага!» — заорал, тыча зеркало Кате в лицо, мужик лет 40, непонятно откуда взявшийся в этой своре малолеток. Люди обступили Катю, но не нападали, то ли не решаясь, то ли ожидая команды. «Предательница! Враг народа!» — выкрикивали подростки. Катя стояла бледная, смотрела на безумные лица с нескрываемым отвращением. «Вы трусы!» — сказала она. «Вы просто трусы из стаи шакалов. Когда появится Андрей, вы будете с воем разбегаться по подворотням». «А-а-а!» — отвечала толпа, продолжая сжимать кольцо. Малахов увидел, как у одного из демонстрантов в руке мелькнул нож. А еще он заметил, что стоящие чуть в стороне немолодые тетки стали выковыривать из разбитого тротуара брусчатку и передавать ее в первые ряды подростков. Андрей попытался хотя бы шелохнуться, но это вызвало только моральное мучение. Он понимал, что бесплотен и никак не сможет вмешаться. Но помощь пришла совсем неожиданно. В небе забурчал тяжелый звук ударного вертолета, и над застывшими в ужасе демонстрантами повисла боевая машина. Это на какое-то время отвлекло беснующуюся толпу. Но, видя, что вертолет не предпринимает никаких действий, те, кто постарше, стали опять орать невнятные лозунги, заводя остальных. И тут над толпой зазвучал голос, усиленный специальной аппаратурой. Он перекрывал и крики толпы, и оглушительный рокот вертолета. «Всем разойтись! В случае неповиновения открывай огонь!» «Мы лыцаря с народом!» — заорали митингующие, грозя бейсбольными битами и знаменами вертолету. «Детей не трогают!» «Я вам не милиция!» — прозвучал голос из усилителя, и на дорогу выкатился УАЗ-патриот. Малахов узнал водителя. Это была тетя Клава. Клава Моисейчик. Откуда здесь, в пылающем, захваченном радикалами городе, появилась команда его отца, он даже не мог предположить. Машину сразу же полетели камни из брусчатки. В ответ открылись щитки на крыльях УАЗа, и наружу выдвинулись два совершенно конкретных шестиствольных пулемета. А мирный багажник на крыше раскрылся и обнажил ракетную установку. Видимо, для того, чтобы образумить погромщиков, пулеметы чуть крутанулись, не открывая огонь. Это вызвало совершенно неожиданную реакцию. Из толпы одновременно из разных мест полетели бутылки с зажигательной смесью. Фыркнув соплами, ракета с крыши УАЗа разнесли бутылки на лету, окатив стоящих внизу огненным дождем. Но это только разъярило людей. Однако бешеный вой работающих пулеметов поставил все на свои места. Разорванные пулеметной очередью тела разлетелись по улице. И те, кто только что был людьми, сбросив с себя наведенный психотроникой образ, превратились в то, чем они являлись на самом деле. Зомби с обезображенными гниением лицами, угрюмо без цели, бредущие по городу. Катя, дрожащей рукой, попыталась открыть парадное, но ее остановил Вадим, вышедший из патриота. «Подожди, не спеши. Я за тебя отвечаю, пока Андрей не вернется». Отец вошел в подъезд. Через полминуты оттуда раздался жуткий вопль, который оборвал резкий хлопок. «Никто никогда не посмеет тебя обижать», — сказал Вадим, пряча свой дезерт-игл в кобуру. — Катя, бери детей и уезжаем. Тебе надо дождаться Андрея, а воевать с зомби — неблагодарное занятие. — Но ведь это же наш дом. — Нет уже вашего дома. Нет. Эфир внезапно взорвался мириадами звуков. — КС-6, доложите обстановку! — орали динамики в скафандре. — Почему прервали последовательность? — Скафандры открыты. Совершенно неожиданно Малахов услышал спокойный голос Константина Петровича. — С возвращением, ребята! Андрей совершенно ошарашенно смотрел на капитанский мостик. Экипаж сидел в своих креслах точно так же, как на старте. — Товарищ командир, а как? Малахов даже не смог сформулировать вопрос. — Что как? — изумился Протасовицкий. — Экспедиция окончена, все в норме. Или ты недоволен? — Но ведь при старте, но на возврат, мы были же в континууме. — Ой, Малахов, ты меня за этот полет и так достал своим умничаньем. Пиши фантастику. Но хотя после наших приключений... — Катя, как ты? — Спасибо, нормально, дядя Костя. — Ты что? И почему на моем месте? — удивился командир. — Ладно, ЦУП, докладываю. КС-6 миссию закончила. — Что значит закончила? Голос ЦУПа был неприятным, чувствовал, что там очень недовольны и встревожены. — Повторяю, космическая станция 6 завершила свою миссию и возвратилась в исходную точку. К сожалению, связь отсутствовала, но все хорошо, что хорошо кончается. — Протасовицкий! — кто-то из большого начальства подошел к микрофону. — Ты здоров? Вы никуда не летали. Просто на время оборвалась связь. Всего несколько секунд мы были без связи, а потом вдруг вы вышли в эфир. Ты понимаешь меня? Начинайте нормальный старт и попытайтесь в итоге запустить гамма-лазер. ЦУП, повторяю, в голосе командира появился металл. Миссия станции окончена. Прошу разрешить стыковку с посадочным модулем. Протасовицкий, ты сядешь, понимаешь ты это? Давайте сначала мой экипаж сядет. На землю. И уже обращаясь к команде, Константин Петрович добавил. «Ребята, вы что-нибудь понимаете?» «Капитан, это не наше дело», — откликнулся Тимофеич. «Но мне кажется, нам придется на земле им все-таки доказывать, что они не правы. У нас же есть материальные доказательства». «КС-6, подтверждаете ли вы отказ начать экспедицию?» Очень официально поступил запрос от ЦУПа. «ЦУП, это КС-6. Разрешите стыковку с Федерацией и посадку. Неумолимо подтвердил свои намерения Протасовицкий. Посадка запрещена. Набор станции отправляется государственной комиссии. До прилета комиссии включите искусственное тяготение. Глава 28. Сначала не было никакого движения. Однако чувствовалось, как напрягся металл конструкции. Потом, как тысячи чертей, взвыло давно несмазанное железо, и колесо завибрировало и двинулось против часовой стрелки. Дмитрий увидел, как в самом верхней точке колеса что-то внезапно поменялось. Колесо словно разъединилось, растворившись в полосе тумана. Оно входило в туманную полосу и выходило из нее. Пространство исказилось, превращая колесо в спираль, у которой был виден только небольшой участок. Медленно скрипя и подвывая, вращалось колесо. Малахов помахал из своей кабинки Баю, мол, все в порядке. Вот кабинка вошла в туманное марево и через некоторое время вышла из него. Бай дождался, пока она опустится ниже. В кабине никого не было. Тут, словно разрезанные гигантским ножом сплошные тучи, на осеннем небе над зоной разошлись в стороны, оставив за собой синюю полосу летнего небосвода. Из разрыва над головой хлынули солнечные лучи. Бай подождал еще несколько оборотов колеса. Потом медленно вошел в будочку и нажал кнопку «Стоп». Потом также медленно вышел и двинулся в ту сторону, где был бар «Сторинген». Солнце светило так, словно соскучилось по зоне и хотело ее осушить впервые за многие месяцы. А на площади на качелях возле колеса обозрения сидел причастный к тайнам зомби в обвислой шляпе и плакал. Константа связи. «Дебилы!» — буркнул Протасовицкий. «Катя, быстро на свое место! Устроили тут самодеятельность!» Он без труда поменялся с Катей местами, легко вспорхнув в воздухе капитанского мостика. Ничего не говоря, командир запустил системы разгона тора, и вот опять сила тяжести вернулась в нормальное состояние. «Ждем гостей!» «Знаю эти комиссии. Кишки вынут и не заметят. Попросили, чтобы каждый был у своего основного компьютера. Всем говорить только правду. Ни одного слова, которое нельзя подтвердить ни снимками с камер, ни логами из компьютера, ни чем-либо еще не произносить. Только то, что можно доказать. Всем по рабочим местам». «А почему бы нам не остаться здесь вместе?» — удивилась Катя. «Они что, нас в каютах будут допрашивать?» «Всем собрать данные по полету согласно своих обязанностям, приготовить отчеты по экспедиции, сколько успеете, и допрашивать нас будут по одному». Командир был неумолим. Малахов с Катей поднялись со своих кресел. На мостике остались командир, штурман и пилот. Их рабочие места были как раз там. Катя, бросив грустный взгляд на Андрея, первой вышла из рубки. Малахов с тяжелой душой направился в лабораторию. «Пистолет свой спрячь!» — в спину ему бросил командир. «А то торчит за поясом, как у ковбоя». Андрей кивнул, не оборачиваясь. В коридоре он, немного помедлив, решил было сначала пойти в сторону медотсека, но потом передумал и зашагал в лабораторию. «Товарищ Малахов!» — обратился к Андрею седой полковник, представившийся председателем госкомиссии. «Расскажите в двух словах о событиях на станции с момента начала секвенции и, пожалуйста, показывайте соответствующие документы». Комиссия из трех человек, полковника, штатского с лошадиным лицом в очках и очень злой женщины лет 50, устроились кое-как в лаборатории, причем Малахов мог только стоять. Все члены комиссии были в марлевых повязках, видимо, опасаясь какого-то вируса безумия. Вот логи компьютера по прохождению кротовой норы. Малахов стоя вывел данные на экран. Но я думаю, их надо изучать отдельно, потому что это только цифры. Вот графики исследования окружающего пространства с помощью лидара. Можно заметить, что окружающее пространство было неоднородно и постоянно менялось. Андрей отвечал бесстрастно, стараясь не демонстрировать неприязни или раздражения. Вот записи с камер внешнего наблюдения. Можно увидеть, как станция вращается, и что звездное небо отлично от того, которое можно увидеть с Земли. Мы видели неизвестный корабль и, казалось, почти установили контакт. Можете проверить по сохраненным видеороликам. К сожалению, ничего не получилось. Кроме того, я могу показать кадры первого нападения зомби на станцию. «Ох, пожалуйста, без этих бредней!» — взвилась дама. «Что такое компьютерная графика, мы и сами прекрасно знаем. Объясните лучше, по чьему заданию вы готовили все эти фейковые данные и с какой целью вы их внедрили в память станции». «Я не собираюсь разговаривать с вами в таком тоне», — отрезал Малахов. «Как только комиссия убедится, что ваше возвращение на Землю не будет представлять опасности для людей, вы будете отвечать не перед нашей крайне дружелюбной комиссией», включился в разговор лошадиный, «а перед специальными органами, и объясните, почему на этих кадрах с вашими зомби вы с оружием». Оказывается, он все-таки смотрел на экран. Это личное оружие. В силу того, что станция и так была оснащена небольшим арсеналом, не считаю большим проступком наличие оружия, которое мне удобнее использовать. «Предъявите его», — приказал полковник. Андрей, ничего не говоря, открыл сумку от своего ноутбука, достал оттуда отцовский пистолет и вручил его военному. Тот сразу же вынул магазин, убедился, что он полный, и понюхал ствол. «Оружием недавно пользовались и не почистили потом», — сообщил полковник так, словно нечищенное оружие было самым главным преступлением в данный момент. «Конечно, недавно. Вот на кадрах все видно». «А почему магазин полный?» Полковник обрадовался. «Думаешь, что поймал Малахова на нестыковке? «Это второй», — просто объяснил Андрей. «Первый был израсходован». Полковник поджал губы и обратился к комиссии. «Еще вопросы есть у кого-нибудь?» «Да нечего тут спрашивать», — пробурчала дама. «Это какой-то позор». «Тогда можно я задам вопрос?» — неожиданно обратился к ним Малахов. «Спрашивайте, хотя смысла в этом никакого не вижу», — разрешил полковник. «Системы станции делают подробное хронометрирование всего происходящего. Так вот у меня к вам вопрос. Почему время окончания нашего подпространственного прыжка на одну секунду раньше, чем время нашего старта? Короче, мы прилетели обратно на секунду раньше, чем вылетели». «Опять фейк?» — Лошадиный нехорошо засмеялся. «Но вы же не можете такие же данные у себя проверить, так?» «Проверим, вас не спросим», — отрезал полковник. «Ждите, вас вызовут». Андрей, крайне недовольный беседой, плюхнулся в кресло, едва дождавшись, когда за комиссией захлопнется дверь. Он с ужасом думал о том, как мучили Катю, ведь у нее-то нет никаких подтверждений словам, разве что расход медикаментов. Часа через два Малахов ощутил легкий толчок. Понятно, что это отстыковался корабль с комиссией. И практически сразу по телекому раздался голос командира. «Ребята, все ко мне, поговорим». Андрею было добираться дольше всех, и он поднялся на мостик, когда там уже собралась вся команда. Настроение было ниже среднего. «Ну что, поделимся впечатлениями?» У Протасовицкого было прекрасное настроение, словно никакая комиссия не мучила его только что допросом. «Расскажи, Катя». «Да бред какой-то. Они сразу стали проверять запасы медикаментов и почему-то спирта. Я надеюсь, ты им нужную канистру показала?» «Ну что ты? Я что, совсем дурочка?» Катя обращалась к дяде на «ты». Скрывать уже не имело смысла. «Так что, друзья?» — улыбнулся Протасовицкий. «Мы дома». «Ну, почти дома. Давайте отметим». «Отцу, он же все узнает», — забеспокоился Степанов. «Ну и что? Добавит 15 суток к тому сроку, который мне угрожали. Давайте, мужики и мои дорогие девочки», — Протасовицкий подмигнул Клаве. «Отметим». Через несколько минут, сжимая в руках бокалы, команда выпила за возвращение. Именно этот коньяк и был тем самым необходимым лекарством, которое позволило восстановить душевное равновесие. «Они стали у меня требовать отчеты, кто чем болел в полете, данные анализов. Ну, конечно, пришлось все, что есть, им отдать, и даже фото Бориной спины. А, вот почему они потребовали от меня сразу раздеться. А я-то думал. А что еще они от тебя потребовали?» — поинтересовался Протасовицкий. «А эта дама полезла руками мои шрамы трогать. Я ей, правда, сразу напомнил про Фому неверующего, так она скривила рожу и руки в карманы жакета спрятала. Вот и все». «Ладно, Андрей, а ты как все это перенес?» — дошла очередь до Малахова. «Ну, как и все остальные. Но есть одна более важная вещь, и я думаю, что она может во многом определить решение комиссии». «Интересно, какая?» — оживился Протасовицкий. «Все просто. Мы вернулись на одну секунду раньше, чем стартовали. Это видно по данным временного контроля ЦУПа. Я случайно подсмотрел, подключился к их системе». Андрей состроил невинное лицо. «И что теперь?» Командир еще не до конца осознал сказанное Малаховым. «Можно нас обвинить в подделке данных на компьютере, в том, что мы побоялись лететь и потом сочинили небылицы. Но этого никак нельзя объяснить. Этот факт, подтверждающий, что мы были в какой-то временной аномалии, я думаю, это первый шаг к нашему оправданию. А потом пусть разбираются и анализируют. Но если мы прилетели раньше, чем вылетели, мы же в одной точке пространства оказались». Штурман от удивления даже чуть не прокинул свой бокал. «Это же такой бум был бы, что...» «Ну, не было же бума», — успокоил его Протасовицкий. «Значит, пусть разбираются те, кому это положено. Нам надо ждать, когда к нам Федерация причалит и отвезет нас домой.